Глава 25. Так отвечал Билдад из Шуаха. У него и власть, и страх. На высотах своих он дарует мир. Нет числа воинством его. Над кем его свет не восходит? Как человеку пред Богом оправдаться? Рожденный женщиной будет ли чист? Смотри, даже месяц меркнет, и звезды не светлы перед ним. А тем паче человек, этот червь, род людской, козявки эти —